Корневая система. Хотя сот желтый может распространяться семенами, главный способ его размножения – вегетативный, отрезками корней. Корневая система состоит из вертикальных и горизонтальных корней, густо усеянных придаточными почками. На 1 квадратный метр пахотного слоя плодородной почвы приходится до 6 метров горизонтальных корней осота желтого, при этом 1 метр корней несет в среднем 100-120 почек возобновления. Корни осота не любят пробиваться через плотную почву, и поэтому его вертикальные корни редко уходят в глубину более 50 сантиметров. Только на рыхлых песчаных почвах они могут достигать 1,5-2 метров. Горизонтальные корни большей частью расположены в пахотном слое на глубине 10-15 сантиметров. При перекопке или рыхлении этого слоя они легко распадаются на отрезки. Отрезки длиной не менее 2-3 сантиметров прекрасно приживаются. На месте одного, как будто уничтоженного лопатой растения, появляется целая поросль молодых растений. При неблагоприятных условиях отрезки корней не прорастают и впадают в состояние покоя, в котором они могут в течение 2-3 лет сохранять жизнеспособность.